Глава 27. Иду по коридору поликлиники. Сегодня я прохожу медосмотр. Сердце бьется так сильно, что кажется, его слышно на всю округу. Мне нужна эта работа. Отчаянно нужна. «Орлова Ксения?» — раздается за дверью строгий голос. «Да, это я». Внутри кабинета пахнет лекарствами и какой-то тоской. Полноватая женщина в белом халате сидит за столом, не отрывая взгляда от каких-то бумаг. «Жалобы есть?» – спрашивает она, не глядя на меня. «Нет». «Аллергии? Хронические заболевания?» «Тоже нет». «Раздевайтесь до пояса, на кушетку». Холодный воздух обжигает кожу. Почему-то снова вспоминаю Дамира. Его теплые руки, как он любил меня целовать в плечо. Забыть. Нужно забыть. Все кончено, все в прошлом. Металл стетоскопа касается кожи. Вздрагиваю. «Дышите. Не дышите. Еще раз. Хорошо. Давление нормальное. Пульс учащенный. Волнуетесь?» Теперь она смотрит на меня, как будто видит насквозь. «Немного, признаюсь». «Это нормально. Все немного боятся врачей, даже сами врачи». Она улыбается краешком губ, но улыбка получается какой-то невеселой. Терапевт что-то пишет в карте, шуршит бумагами. Я разглядываю обстановку. Если получится, то устроюсь в хирургию. «ЭКГ, кровь, мочу сдали?» «Да, вчера все прошло». «Флюорография?» «Тоже готова». «Хорошо, теперь идите к гинекологу». Поблагодарив ее, выхожу за дверь. Хоть бы у женского врача все было нормально. Мне не нужны проблемы со здоровьем сейчас. Никаких проблем. Мне нужна эта работа. Пожалуйста. «Можно?» Заглядываю в нужный кабинет. «Проходите, присаживайтесь». В кабинете светло и чисто. На столе аккуратные стопки бумаг. На стене плакат с изображением женской репродуктивной системы. Молодая женщина в халате смотрит на меня с участием. «Жалобы есть какие-нибудь?» «Нет, медосмотр», повторяя словно заученную фразу. Она начинает задавать обычные вопросы. Про цикл, про общее состояние здоровья. «Половой жизнью живете?» — спрашивает врач, не отрывая взгляда от карты. «Да», отвечаю, опуская глаза. «Предохраняетесь?» Внутри все сжимается. Вспоминаю наш с Дамиром последний раз. Внутри все переворачивается от страха возможных последствий. Тогда я была счастлива и не думала об этом, но сейчас... «Нет», — шепчу едва слышно. «Задержки нет?» В голове туман. «Задержка. Ведь и правда есть. Около недели, может, чуть больше. Но я думала, что это из-за стресса. Из-за нервов. Из-за всего этого кошмара, произошедшего со мной. Небольшая задержка, признаюсь». Она молча выписывает направление на анализ крови, отдает его мне, не глядя в глаза. «Сдадите анализ с результатом ко мне». В очереди в лабораторию кажется, что я умираю. Каждая секунда – вечность. Сердце выпрыгивает из груди. «А что, если да? Что тогда?» Наконец подходит моя очередь. Холодное прикосновение иглы. Пробирка наполняется кровью. Теперь ждать. Да, завтра ждать. Надо было сделать экспресс-анализ и не мучиться. Вечером мама спрашивает, почему я такая бледная и неразговорчивая. А мне так не хочется раньше времени мутить воду. Знаю, что люди не могут забеременеть месяцами, годами, а я с первого же цикла после потери девственности. Ну не может меня постигнуть такая судьба. Утром иду к врачу, как на плаху. Плохое предчувствие или просто нервы. Доктор находит мой бланк с анализом и внимательно изучает его. «Поздравляю, вы беременны», — говорит она. «Мир вокруг рушится». Земля уходит из-под ног. «Беременна. Я. От Дамира. Но ведь мы... Ведь он... Господи, что же делать? Этого не может быть. Это ошибка. Шепчу, не желая признавать. Я лучше пересдам. Анализ ХГЧ не врет. Срок небольшой. Вам нужно сделать УЗИ, чтобы подтвердить беременность и установить точный срок. Она что-то еще говорит о фолиевой кислоте, о витаминах, о необходимости встать на учет в женской консультации. Но я уже ничего не слышу. Я в вакууме. Беременна. Одна. Без Дамира. Без работы. Вечером, как тень, возвращаюсь домой. Каждый шаг дается с трудом, будто на ногах гири. Ключ дрожит в руке. Никак не могу попасть в замочную скважину. Наконец, дверь открыта, и вот я уже в своей комнате. Тихо раздеваюсь, стараясь не привлекать внимания. Мама уже на кухне хлопочет с ужином. Запах жареной картошки бьет в нос, вызывая легкую тошноту. Стараюсь не подать вида. Сажусь за стол как можно более естественно. Мама замечает мое состояние. «Ксюша, что с тобой? Ты опять бледная сегодня. И молчишь все время. Что-то случилось?» Ком подкатывает к горлу. Слова застревают. Как сказать ей? Как признаться, что вся моя жизнь сейчас перевернулась с ног на голову? Что мой страстный роман с кавказцем имеет серьезные последствия? А папа где? Он в командировку уехал. Опять отправили. Всплескивает руками. Больше же некому, кроме него. Скорее бы уже на пенсию вышел и оставили его в покое. Мам, мне нужно тебе кое-что рассказать. Только ты, пожалуйста, не ругайся сразу. Постарайся понять. В глазах мамы читается беспокойство. Глубоко вдыхаю и на выдохе выпаливаю. Я беременна. Кажется, время останавливается. Мама замирает, смотря на меня непонимающим взглядом. В комнате повисает тишина, которую нарушает лишь тихое тиканье часов на стене. Ее лицо медленно меняется. Непонимание сменяется испугом, затем болью. Она садится напротив, все еще не говоря ни слова. Уж лучше бы начала кричать и ругаться. Знаю, что мама всегда хотела для меня лучшей жизни, успешной карьеры, крепкой семьи, но точно не в таком порядке. «Как же так, Ксюша? Как это могло случиться? Ты же всегда была такой разумной девочкой!» Опуская глаза, не в силах выдержать ее взгляд. Стыд жгучей волной окатывает меня с головы до ног. Поехала в гости к подруге, переспала там с мужчиной и привезла домой ребенка. Никогда бы не подумала, что я способна на такое. Я не знаю, мам. Так само получилось. Это Дамир? Он отец ребенка? Да, он. Ты должна ему сказать. Но, мама, мы расстались. Я не хочу возвращаться на Кавказ. Не хочу. Я там лишняя. Тебя же не возьмут на работу беременной. На что мы будем содержать малыша? Или ты собираешься? Она смотрит на меня испуганно. «Сделать аборт? Как ты можешь так думать обо мне?» «Конечно же нет. Я что-нибудь придумаю. Придумаю. Вот увидишь».